На сайте Национальной ассоциации корейцев США 12 января выставлена статья представителя корейской диаспоры, который пишет: «Замечательными людьми являются те, кто не поддается давлению сильного, а к слабому человеку и государству относится дружески с доброй душой. Такие идеи можно назвать великими. К типичному примеру можно взять Корейскую Народно-Демократическую Республику. Во всех странах мира, кроме Корейской Народно-Демократической Республики, деньги решают все. Совсем другая действительность существует только в Корейской Народно-Демократической Республике, представляющей собой идеологическую державу. Корейская Народно-Демократическая Республика является примером и учителем для всех стран мира», подчеркивается в статье корейца в США.